яблочко. Что за яблочко? Оно соку спелого полно. Так свежо и так душисто, так румяно, золотисто, будто медом налилось. Видны семечки насквозь.